тела, мало крови, мало мыслей о боли. Что на воле стреляют словами по диагонали. Мне кричали, что я в закосе под кого-то. Это так точно, кто там ём, прикрой меня, возможно. И чё ты хочешь, хочешь, я скажу, под кого ты косишь. И так далее, не гони, смотри сюда за мной, правда. Это новая школа, вписываю в протоколы. Косяки, грехи, проколы, твои стороны. Ноги в руки и беги, если мы видны вдали за километр, парень. Не помогут скороходы тебе, если мы в ударе. Наступили нам на пятки, берегите лопатки. Это дружеский совет, запоминайте, братки. Следите за словами в адрес по диагонали. Посвящается всем, кто против, йоу, кто не с нами. Мы никому не желали зла. Вы сделали лишь хуже для себя. Пришло время ответить за слова. Теперь не помогут тебе друзья. Ну держитесь, Аль Капоне, наискось по коням. До Дона догоним, еще дадим, попомни мое слово. Вкалывая факела в почву, покинув дом мочи. С хлопками на неприятеля, так бездорожье. Топчем тропы косы, словно косы, как переплетение волосы. Тянем тросы, ставим в позы, оставляя полосы. Поднимаем тосты, кидаем прозы и фразы. Крутим из филины, ставим сны на ночь, двигаем фазы. Лечим от заразы, вакцинами рифма экстаза. Берет не сразу, но потом еще поможет. От сглаза, от порчи и прочих болезней. Рыцари, помимо целителя, рифмы, имя по диагонали, слышали? Волшебники, маги, рецепты пишем на бумаге. Порой корябая на стенах маркерами саги. Крылатые фразы, близ под диагонали. Базы на радарах враги, начать атаку вычислили сразу. Мы никому не желали зла, никому не желали зла. Вы сделали лишь хуже для себя, сделали лишь хуже для себя. Пришло время ответить за слова. Теперь не помогут тебе друзья. Танки не боятся грязи. Куда бежите, мрази, вы на нашей базе. О чем думали, переступая колючий провод. Обходя километрами, посты нам дали повод. Начать атаку с воздуха, секретным лозунгом. Универсальные солдаты, вкалываем фразы дозами. Чтобы быстрее понимали по диагонали. ДНК, шифр-код, отпечатки пальцев сняли. Статья номер один, нарушение границы зоны. Мы тратим на вас время, словно деньги на гондоны. Ни о чем впустую, как стреляя в холостую. Хотя могла быть боевая тревога в легкую. И что тогда, короче, минимум вам года два строгого режима, потом вступление в наши ряда. Полная очистка разума, подготовка сразу. Изнурительные тренировки выбьют из вас заразу. Стали базарить уже, а отогнать, твоими тупыми разговорами за спиной. Гонят, все да. Это сплетни, и при***ные сплетни. Ничего не х***ся, а. Пора бы уже с***ся, я думаю. Долбаные. Еще хоть один векнет и вам...